Алло, слушаю. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А, Кожемякина Вячеслава Валерьевича, могу услышать? Одну секундочку. Алло, я слушаю. Здравствуйте, Вячеслав Валерьевич Кожемякин. Да. Добрый день, меня зовут Любовь Сергеевна, долговое агентство Morgan Stout, запись разговора 1309. Вячеслав Валерьевич, звоню вам по поводу задолженности перед OTP банком в размере 15 092 рубля 22 копейки. Скажите, пожалуйста, оплату производили? Нет. Когда будете оплачивать? Да не знаю, а вас почему так беспокоит? Ваша задолженность перед у нас в долговое агентство 8 мая 2013 года. И что теперь будет? Вам нужно оплачивать задолженность, выполнять свои финансовые обязательства перед банком. И что теперь? Вы мне зачем звоните, девушка? Вы кто такая вообще? Я вам представилась, меня зовут Любовь Сергеевна, долговое агентство Morgan Stout. Морган Инстаут, значит так, слушайте меня, девушка, я ваш Морган Инстаут, знаете, на чем вертел? Угадайте, на чем я могу вертеть? Значит, проявите смекалочку, Любовь Я Сергеевна, вас оскорбляю проявите. или что-то вам А я не говорю? оскорбляю, я А что вы меня констатирую факт. оскорбляете? Тут у меня по Я вас не телефону, а? оскорбляю, я Идет запись констатирую разговора, факт. статья 130-я, не забывайте об этом. Что, вы записываете разговор, в котором... Все, что сейчас вы мне Так. говорите, идет оскорбление по поводу меня и нашего Так. агентства, Вячеслав Так. Валерьевич. Статья 130 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовного Если не знаете, кодекса? пожалуйста, ознакомьтесь, если и не знаете об этом. Слушайте, так я в таком случае уголовный кодекс тоже вертел, как и вас, и ваше агентство. Замечательно, Вячеслав Валерьевич. Вас-то еще никто не вертел. Нет, меня еще никто не вертел, а Вас, тебя, наверное, похоже, кто-то крутили. уже вертел. У Вас тебя как-то наверное, крутили, а не пуканчик у тебя вертели. бомбит, да? Бомбит пуканчик у тебя. У вас, наверное, бомбит. Так что здесь слышно. Так. Так, хорошо, окей. Мы разобрались, у кого что бомбит. И. Когда оплачивать будете? Турецкий бомбит. Оплачивать? Ну, буду оплачивать, когда оплачу. Что за вопросы вообще? Это мое личное дело, когда я буду оплачивать. И Я вам что сейчас за. предоставлю отказ от оплаты, связываюсь с банком, с руководством банка, говорю, что Ох, оплачивать не пиздец, как собираетесь. я боюсь! Отказ от оплаты. Да мне похуй, что ты поставишь овца. Понимаешь? Я вас Похуй. оскорбляла. Так называйте свою супругу и своих детей. А я Я тебя так оскорблять не называю, нужно. понятно? Своих родственников так называйте. С ними так хотите, Нет, так и я буду общайтесь. называть только... А мои родственники не звонят мне с такими уебанскими вопросами, между прочим. А вот ты звонишь, Любовь Сергеевна. И буду вам Какая же ты звонить до тех любовь? пор, пока Ты не не любовь, произведете ты оплату ненависть, в полном Сергеевна. объеме. Че, в полном объеме? А как у тебя вообще с объемами, нормально? Все Все выросло отлично у или меня. нет? Капусту ела? Вы за свой переживайте, У чтобы у вас меня все с объемом шевелилось, все а в то скоро порядке, шевелиться не будет. нормально. Как у коня объемы. Ну так Чувствую, что, что нет. ненависть, Сергеевна? Что ты хочешь еще? До свидания, не хочу с вами разговаривать. А, ну все, давай, пока.